Глава 33. Приятели. Роман. Наблюдаю за тем, как жена выскальзывает из кухни. Интересно, куда она потащила этот фикус? Кому вообще он может понадобиться? Хотя сейчас мне решительно не до комнатных растений. Все еще пытаюсь прийти в себя после вчерашнего. Жена ведь продинамила меня по полной программе. Главное, я в полной уверенности, что она трудится на кухне. Жду ее, жду. А толку? Ее и след простыл. Наверное, прыгнула в такси и домой. Могла и предупредить, чтобы я не ждал. Хотя отказа от нее я бы, пожалуй, не принял бы. Очень хотел отвезти домой. Домой, где ей и место. А не у всяких там подружек-адвокатов. 100% эта Светка ее и настроила против меня. Не зря я ее всегда недолюбливал. С такой подругой врагов не надо. Ну, не верю я, что она правда хочет со мной развестись. Отомстить, да, безусловно. Снежана ясно мне это показала. Хочется ей подуться, показать, какой я козел. Но все равно ведь ко мне вернется, надо только выждать. Жаль, вчерашний букет нисколько ее не умаслил. Я видел, как его забирала Дарья. Вот тоже хапуга. Разве ей подарили? Все-таки надо было вчера как-то сдержаться. Не надо было ее бить. Зачем только позволил себе выйти из себя? Никогда не забуду вчерашний взгляд Снежаны. В нем столько обиды, хоть половником черпай. На 10-литровую кастрюлю хватит. Паршиво себя чувствую после вчерашнего. Паршиво. И все тут. Хотя и понимаю, что я всего лишь заложник обстоятельств. Но совесть — тяжкое бремя. Как ребенка ударил, честное слово. Но Снежана совсем не ребенок, взрослая женщина и к тому же сама виновата. Должна же понимать, что для мужчины вопрос качества спермы ключевой. Утром со мной даже не поздоровалась. А теперь куда-то убежала с фикусом. Причем важная такая убежала, будто самому президенту этот фикус несла. Вот вернется, и я ей все выскажу за ночное динамо. Или не стоит, крутится в голове навязчивая мысль. Очевидно, что моя девочка еще не остыла, продолжает злиться, пыхтит, будто кипящий чайник. Эх, знать бы, где та прихватка, которой можно этот чайник снять с огня. Должно же что-то быть, что усмирит ее гнев. Что-то, что покажет, насколько я хочу с ней помириться. А я ведь правда хочу, она в конце концов моя жена. Наверное, все же правильно будет дать ей 2-3 дня остыть. Может быть, даже лучше неделю. Она заскучает, ей захочется каких-то моих действий, внимания. И вот тогда я уже активизируюсь на полную катушку. Пока буду просто наблюдать. Девочка, ты бы только знала, как я хочу, чтобы ты вернулась домой. Ты мне очень нужна. Мне на самом деле дискомфортно от того, что ее нет рядом. За 5 лет брака я к ней так привык, страшное дело. Чего греха таить, воспринимал как должное. А теперь я по ней дико скучаю. Оставить ее в покое даже на несколько дней будет чрезвычайно сложно. В то же время понимаю, это необходимо. Выглядываю из своего кабинета проверить, как идут дела, и замечаю, что Снежана вернулась. Прохожу мимо нее и наблюдаю за тем, как она посыпает пудрой какой-то кекс. Щедро так посыпает. Прямо от души. Замечаю, как в кухню изволит пожаловать наш Игорек, хозяин всего ресторана. Он иногда забегает проверить, как у нас дела, или отчитать кого-то из поваров. Мы приятельствуем, насколько это возможно, между двумя абсолютно разными людьми. Не понимаю Алпатова. С его возможностями можно таких баб иметь. Сказка. А он что? Женился на какой-то страхолюдине. Ни кожа, ни рожа. Рослая кобыла с паршивой кожей и мышиным цветом волос. Еще и верности ей хранил, насколько я знаю. Моя Снежана по сравнению с ней королева конкурса красоты. Кстати, эта кобыла его еще и бросила. Помню, как однажды Алпатов появился в ресторане пьяный в дрободан, а я попался ему на глаза. И он затащил меня к себе в кабинет, рассказывал, что его крокодилица-жена потребовала развода. Вот кретинка. Еле вообще рыпаться. Наблюдаю за тем, как Алпатов по-хозяйски осматривает кухню. А придраться-то не к чему. У меня все в идеале. Довольно усмехаюсь и вдруг замечаю, как шеф останавливается возле Снежаны. Это мне уже совсем не нравится. Игорь Викторович осматривает мою жену с головы до ног, презрительно щурится и принимается распекать. Та стоит по стойке смирно и слушает, хлопая ресницами. Даже не пытается возразить. Чтобы она меня так слушала, ей-богу. «Вас что, не учили, что в кулинарии сахар не основной ингредиент?» – шипит он на Снежану. В этот момент ловлю себя на то, что мне хочется врезать Алпатову. Нечего орать на мою жену. Сам себе поражаюсь. Похоже, во мне проснулся инстинкт защитника. Тут же подлетаю, отвлекаю его внимание на себя. «Игорь Викторович, я тут как раз тестирую небольшие изменения в соусе для стейка. Хотите продегустировать? Будете первым». Тот косо на меня поглядывает, еще раз сканирует взглядом мою жену, но все же идет к столу, где Александр приготовил три вида соуса на пробу. «Извольте». Ставлю перед ним тарелку и даю ложку. «Пробовать соус для стейка без стейка?» – усмехается Алпатов. «Момент!» – щелкаю пальцами. «Александр, стейк!» Тот как раз готовил партию для одной компании. «Ничего, один из гостей еще немного подождет, зато шеф будет доволен. Он крайне неравнодушен к стейкам». Алпатов пробует соусы с видом знатока, кивает на средний. «Вот этот хорош. Как раз нужная концентрация орехов и чеснока. Кстати, а откуда у нас новый кондитер? Что она из себя представляет?» «Не нравится мне его внимание к моей жене. Ой, как не нравится!» «Ничего она из себя не представляет!» Отвечаю, пожалуй, резче, чем требуется. Алпатов приподнимает бровь и внимательно на меня смотрит. «Зачем же взяли, если ничего не представляет?» «Решил дать девушке шанс. Десерты у нее получаются вкусные, гости довольны. Однако по поводу сахара вы ее правильно отчитывали. Перебарщивает. Я проведу разъяснительные работы». И тут Алпатов резко меняет настрой. «Вы уж слишком не усердствуете, Роман Данилович. Все-таки новенькая, может, человек волнуется». Тут же начинает за нее заступаться, зачем только непонятно. Если бы шеф не относился к персоналу как к существам бесполым, я бы забеспокоился, честное слово. Хорошо, что Алпатов человек строгих правил. Персоналом предпочитает иметь исключительно деловые отношения. За все время, что я тут работаю, у него не было на работе ни одного романа, насколько мне известно. Так что ревновать к нему все равно, что к столбу.